Друзья, я прочитаю 11 главу из Евангелия от Матфея. Это один из моих любимых стихов, и я очень им дорожу. Ну, во-первых, почему я им дорожу? Потому что он мне близок. Частично он исполнился в моей в жизни, и мне хочется свое свидетельство именно вот начать с этого стиха. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». Друзья, Господь нас не просто умоляет, не только просит, но Он еще и поощряет нас к благовестию. Друзья, когда человек обращается к Богу, то первое его желание, чтобы уверовали его близкие и родные. Ну, если это жена, то жена, если муж, муж. Если дети, то дети, если мама, папа, близкие, родные. Ну, одним словом, круг родственников. Друзья, но очень часто Господь нас направляет не туда, куда мы хотим, а туда, куда вот Он хочет. Это написано так, что Он призвал к себе учеников и послал их туда, куда сам хотел идти. Друзья, ну а мы, бывает, хотим, чтобы наши планы совпали с планами Божьими, но не всегда бывает так. Друзья, в 14 лет, когда мне было, я впервые это помолился, но помолился я, потому что смотрел какой-то фильм такой старый, и там все люди молились в угол. У меня были сложные отношения с мамой, она требовала, у меня было противление к ее требованиям, было недопонимание. И я, знаете, в отчаянии склонился на колени и сказал: «Господи, уведи меня из дома, я так... Не так тяжело быть в доме». Друзья, Господь, когда я просмотрел свою жизнь, Господь в точности исполнил мою жизнь. Все исполнил в моей жизни. Я, ну, потом училище, потом армия. После армии я хотел поступить в медицинский институт, но не поступил. Говорят: «Знания есть, иди в мед. Знания нет, иди в пед». Друзья, ну, одним словом, вот так вот и то получилось. Друзья, ну, и, в общем, друзья, но мне вот мама все время так тут говорила. Знаете, бывает, все-таки мы отвергаем какие-то вот родительские наставления, но кое-что мы это принимаем. И она говорила так, она говорила мне так: «Сынок, есть такие прекрасные люди, ты ищи их». Ну и, естественно, где самые лучшие люди? Ну, естественно, в институте, профессора, ну и так далее. Там, я уже не буду называть все то степени. Это какие-то умные люди, это люди, которые с книгами читают, сидят очень долго в библиотеках. Я все время проходил мимо таких, ну, например, Ленинская то библиотека или еще какая-то библиотека, и думаю: о, какие там счастливые люди. Когда я видел, как люди сходили по ступенькам с медицинского института, я думаю: ой, какие это люди. И я думаю: когда же я к ним приобщусь, к этим великим людям. Друзья, ну вот я среди то великих, ну, имеется в виду там. Друзья, я увидел, это обыкновенные люди, они такие же несчастные, как мы уже слышали, как Виталий, брат, рассказывал, говорит, они такие же несчастные, у них множество проблем, только они седые или не седые, да, друзья, вот такие. Друзья, но они несчастные, друзья, я это все увидел. Я разочаровался в жизни, у меня были друзья, у меня были те, все пропало, все в один. И, друзья, в моей душе была пустота. Я хотел эту пустоту чем-то вот наполнить. У меня была невеста, хорошая невеста, друзья, сейчас она моя жена, я уже вчера рассказывал о ней. Друзья, у меня все, друзья, все было хорошо, все прекрасно. А бывало плохо все, и все было хорошо, и как бы все было плохо, и так вот волнами идет, и предательство, и все, и было то богатство, а потом оно сделало крылья и улетело, и вместе с ним улетели и друзья куда-то с богатством. И вот так вот, друзья, это так вот и идет жизнь, как множество жизней людей здесь у нас за окнами. У меня был один друг, он все время рассказывал что-то такое от неземное. О каких-то неземных цивилизациях рассказывал, о снежных людях. И мне, человеку, который все о деньгах, да еще о чем-то, и о том, что можно приобрести за деньги, мне так эта тема надоедала, что я так любил возле него посидеть и как возле печечки то погреться. Просто послушать, думаю, снежные люди, интересно. Неземные цивилизации, интересно. Летают корабли, что-то там есть, что-то есть неземное. И вдруг этот человек, он куда-то исчез с моего-то горизонта дружбы. И я попытался вот найти, закончился четвертый курс университета у меня. Мы с женой со своей то собрались, с невестой мы решили то пожениться. Я познакомился то с родителями, но эти знакомства мне ничего не дали. Потом я познакомился еще. И так вот как-то жизнь идет, друзья, жизнь идет. Я приезжаю домой, внутри, друзья, ничего нету. Никакой радости. Я так вот смотрю сейчас на молодых, как они предвкушают будущий брак, рассылают открыточки, ждут каких-то гостей с одной стороны, с другой, решают, кто будет всочитывать. Друзья, это такое все, ну, приятное такое вот созерцание. У меня всего этого не было. У меня просто было. Мы назначили, так вот будет, ну, вот поженимся. Ну, уже будущая моя жена говорит, иди, собирай деньги, ну, или зарабатывай, или попроси где-нибудь. Друзья, ну я это ничего не делал. Я вот что сделал. Я пошел к своему другу. И вдруг захожу к нему в квартиру, тишина, темнота. Сидят какие-то вот люди. Включили видео от магнитофон. И что-то смотрят. Он говорит, как хорошо, что ты пришел. Заходи быстрее. Заходи. Я пришел, захожу в эту квартирку. Сидят люди, смотрят что-то. И я смотрю. И вдруг я увидел то, что наполнило мое сердце. Вот знаете, как-то мгновенно так. Такой, знаете, сидит у человек, таким как бы иконописный вид. И он говорит, дорогие чада Божьи. И как так он так-то сказал, ну ко мне так никто не обращался. Чада Божье, дорогой, я для кого-то, я кроме ругани, брани, ничего больше не слышал. А тут дорогое чадо Божье. И я уверовал. Друзья, вот в секунду, друзья, в секунду я раз и уверовал. Вот в этого иконописного. Друзья, и я уже там все остальное дело времени было. Я попросил эту книжечку, говорю, а что это такое? Мне дали Последний Завет называется. Друзья, есть Новый Завет, есть Ветхий, а есть Последний Завет. То есть говорят, после этого завета уже ничего нет, совершенства. И я, друзья, с этим Последним Заветом ходил, я читал день и ночь его, я учил, ну, потому что там философии очень много. И я учил, но особенно я любил некоторые места из Последнего Завета. И я их особенно перечитывал, выделял, подчеркивал. Эту книжечку я носил вот здесь. Друзья, настало время моего сочетания. Ну, как сочетание? Ну, когда едет моя невеста. Она выходит из поезда. Я встречал ее в городе Гомель. Такой хороший город. Вот на вокзале встречаю. Она выходит со шляпочкой, ну, свадебной. Все, что она вот накопила. А я с Последним Заветом встречаю ее. И я ей говорю, задавай мне любой вопрос, я все знаю. Она говорит, ты что, жениться раздумал? Я говорю, да нет, ты знаешь, с кем я встретился? Я уверовал, Бог на земле ходит сейчас, проповедует людям. Я уверовал, и мы туда отъедем. Она, куда? Я говорю, в Минусинск. Она, ой-ой-ой, куда? Но она так понимала. У меня жена немножко, знаете, она такая оптимистка. Она на все смотрит философски. Она так думает, ну ничего, я сразу не буду так сильно пылить. Ну так, немножко с ним похожу, послушаю. Может быть, остынет, придет в себя. Ну, сходят с ума, все сходят. Друзья, ну так вот бывает, друзья, проходит. Главное так, не сразу не пылить. И она меня так слушает, а я ей все рассказываю. Но у меня речей было много. Я рассказывал. Она... Хорошо, она говорит, ну будем считать поездку в Минусинск, это как наше свадебное путешествие. Я говорю, хорошо. Два билета взяли, через Москву в поезде едем, то повесили фотографию этого иконописного. Повесили фотографию на фотографию прямо вот в вагоне, друзья. Вот я удивляюсь. И не стыдились, сейчас говорят, вот я-то стыжусь, а мы не стыдились, прямо в вагоне молились, на фотографию, друзья, вот как было. И всем рассказывали, пели песни этого, ну, вот автора этого. И пели песни, ехали, такие радостные, вдохновленные. Люди продавали квартиры, со мной ехали люди, которые продали квартиры, везли к ногам этого Виссариона. Виссарион, друзья, с греческого знает, означает «отдающий жизнь». Вот мы ехали к этому Виссариону в Минусинск. Я ехал вдохновленный, все, еду к Богу. Наконец-то счастье, счастье, как говорится, идет, идет. И вот, наконец-то, считаем дни в вагонах, первый день, второй день. Ну, вроде, я, друзья, почему-то мне казалось, что мы дня 4 ехали. Ну, вроде бы дня 2, наверное. Но мне казалось, что долго ехали. Ну, вот мы приехали. Сначала Абакан. В Абакане выходим, ничего не знакомо, Абакан, это лето было. У меня жена посмотрела, ей ничего об этом не говорил. Я начал ходить по улицам от Абакана и спрашивать: вы знаете Виссариона? Вы знаете, какие вы счастливы? Вы живете на земле, где ходят ноги Виссариона. Они так: Виссариона не знаем. Я говорю: странные люди. У них Бог живет здесь, а они не знают, что Виссарион ходит по их улицам. Потому что Абакан и Минусинск — это рядом. И когда уже мы в радости, а там с нами были семьи, они продали квартиры, друзья. Вот, знаете, вот, вообще, конечно, это печально об этом говорить и вспоминать. И вот одна из семьи, она женщина с маленькой девочкой, с доченькой своей. И я, знаете, вот на радостях, ну, я еще не был отцом, у меня не было еще таких чувствований к ребеночку. Я взял его, размотал так сильно. И лопат, и из сустава вышла от рука. Так раз и вышла. Мама на меня начала кричать. Говорит: ты что? Давай? Я говорю: да подожди, что ты? Мы же возле Виссариона. Быстрее к нему, он сейчас исцелит. Друзья, мы снимаем такси и быстро в Минусинск, приемную к Виссариону. Приезжаем. Только мы заходим в приемную к Виссариону, девочка перестает плакать. Я еще больше уверовал. Я думаю, это же надо, мы даже к нему не обращались, только в приемную-то вошли, и уже исцеление. Я думаю, вот это да. А там стоит Понтий Пилат. Ну, друзья, я рассказываю, как есть. Они все в реинкарнацию верят, в переселение в душ. Понтий Пилат, он считает, сколько надо людей, чтобы идти в приемных. Друзья, людей очень много. И с Урала, и с Москвы, с Петербурга, друзья. Люди в основном учителя, поэты, вот артисты. Кого я только там не видел. Все в основном, ну, как говорят, светское общество. Люди, которые, ну, как, не знаю даже, как сказать. В общем, ну, те, на которых мы вот равняемся, там, смотрим, ну, от людей этого мира. И вот я познакомился с человеком там, друзья. Он продал 2 магазина. Один магазин в Новосибирске, второй магазин в Москве. Он отлетал на самолетах. Он не ездил, не ходил пешком. Он продал эти 2 магазина, кучу обслуживающей техники, КамАЗы там, и все, что у него было, все продал. И все к ногам Виссариона. А Виссарион ему дал тентованный УАЗик, который мы постоянно заводили с Кривого. Друзья, то есть... Друзья, вот жертвенность, да, друзья? Жертвенность серьезная. Я часто вспоминаю вот тех верующих. Друзья, я с ним, мы с ним то подружились. Он уже был, особенно был святой. Почему? У него уже пошли вот язвы по ногам. Пошли. У меня еще то не пошли, а у него уже то пошли. А язвы, друзья, это означало что? Плохая энергия выходит из человека. Плохая энергия. И вот, друзья, мы... Все мечтали, когда же у нас язвы откроются, плохая энергия начнет исходить. Вот так. Друзья, ну, ладно, мы с ним познакомились. И вот мы заходим в приемную к Виссариону. Представляете, друзья, я сейчас через 5 минут встречусь с Богом. Вот представьте мое ощущение. Я захожу в комнату, у меня руки трясутся, ноги трясутся, все трясется. Я встречаю, комната обкуренная тладаном. В одном углу сидит разбойник, который на кресте был. То есть разбойник сидит, а во втором углу вот он, Виссарион. Я смотрю, он так слегка улыбается, так кротко так очень улыбается. И я на него смотрю. Он говорит: ну, я ждал, что инициатива в беседе будет исходить от него. Все-таки он Бог, а я ведь человек простой. Я думал, что инициатива будет от него исходить. А инициатива больше, он ждет от меня. Ну что, ты зачем пришел? Я говорю, я уверовал в вас. Он, а что дальше? А что? А он говорит, ну тогда иди. И я ушел. Друзья, и я, у меня такая неудовлетворенность, я чуть не понял, я же к Богу пришел. А он уверовал, хорошо, иди. Друзья, где то, что я вот ожидал? А жена у меня, она попроще, она не верила в него. Она думала, как меня вот вытащить оттуда. И она заходит к Виссариону и начинает отпрашивать меня. Отпустите, пятый курс университета, доучиться надо. Ну, пожалуйста. Да ты знаешь, все, кто вернулись на поезде, поезда сходят с рельс, на самолете летят в океан. Ну, в общем, все заканчивается плохо. Уезжать нельзя, пути отрезаны. И с тобой так же будет, если ты уедешь. У меня жена вышла, говорит, это же надо. А я к ней сразу подхожу и говорю, ну как? Ты целый час с ним общался, какая ты счастливая. Ну что, ты поняла, что он Бог? Она говорит, нет. А, друзья, в то время с одеждой было это плоховато, бейсбольная эта кепка, это был самый ты модный человек. Ну, если у тебя бейсбольная кепка. Она стоила очень много, на самых там рынках мы их доставали, эти кепки. И носки были модные. Друзья, и вот у меня жена говорит, он не Бог. Я говорю, почему? Она говорит, у него вот носки Adidas, модные. Ну, друзья, ну раз Бог, то должен быть святой, а какой же здесь? Друзья, ну вот так вот мы, но я все равно уверовал, друзья, все равно, я там остался. Меня ждала та судьба, что ждала всех, друзья. Пошли язвы, то по мне. Эти язвы начали открываться. Слово Господне говорит, кто приложит что к словам книги сей, на того Бог наложит язвы. Друзья, исполняется в точности. Там все покрываются этими вот язвами. Друзья, язвы не проходят. Сначала как вот маленький мозолик, потом начинает так слезиться, а потом все, начинает уже... И не заживает ни пластырем, ни чем-то вот не машь. Но мы радовались, и, конечно, мы, можно так сказать... что у нас эти язвы. Друзья, у меня все пошло-то по ногам. Я обувь не мог-то носить. Ходил босиком по земле Минусинской. А, жили, друзья, мы в Одзе. Сейчас вот напоминаю. Друзья, нас поселили как миссионеров. Мое миссионерство, друзья, уже давно началось. Друзья, нас поселили как миссионеров в село Эмиское. Село Эмиское, друзья, мы приехали тут в деревню. Этот барак разделен на две части. В одной части мужчины, в другой части женщины. Ну, по утрам мы сходились на молитву. Молитва, друзья, это только можно назвать молитвой по сравнению с той молитвой, которая у нас. Вот так, друзья, мы жили. Я все людей примерял. Я все ходил, вы же с Богом. Ну, как бы у меня были такие светлые чувства, но никто не слушал. И вот так, друзья, у нас проходили будни. Там у этого человека, моего брата по той вот вере, она все говорила жене моей, потому что она тоже пыталась своего мужа то вытащить, но у нее ничего не получалось. И она говорит, ты знаешь, Тьяна, твой муж все больше и больше похож на моего мужа. Мне кажется, ты его отсюда никогда не вытащишь. Друзья, мы строили домики для людей, которые приезжают. Приезжали люди с Москвы, с Петербурга, как я говорил, это основном, с Минска приезжали, с Магнитогорска, ну, с Урала очень много вот людей было. Но в основном Питер и Москва, в основном они это пополняли членов этого учения. Значит, и вдруг мы когда строили, я строил, как-то сблизился со старовером. И старовер, я тут же к староверу подхожу и говорю, ты видел Виссариона? Он говорит, нет. А я говорю, а я видел. А он говорит, ты знаешь, если он Бог, он знает меня. А если не Бог, то зачем мне его видеть? Друзья, эти слова меня просто как озарили. Подожди, так если он Бог, он меня будет знать и в Архангельске, и в Архангельской области. Но я там жил. Я прихожу сразу к своей жене, я говорю, Яна, мы уезжаем. Она говорит, да, не может быть. Она в слезы, плачет, бросается мне. И говорит, уезжаем. Мы сели в поезд. Но я говорю, но смотри, мы вернемся. Ты не думай, курс, пятый курс ты заканчивал и обратно к нашему учителю. Она говорит, конечно, конечно, конечно, вернемся, вернемся, обязательно вернемся. Я взял трактатов, я набрал этих последних тозаветов, кассет набрал и еду. Но опять в поезде я всем рассказываю, все какое-то, как там хорошо и так далее. И еду. Приезжаем в институт, друзья, поле для благовестия, ну этого благовестия. Я тут же развешиваю листовочки везде, приглашаю к себе в комнату в институте. Ну, я жил-то в общежитии, приглашаю всех в комнату. Друзья, у нас-то собралась ячейка, так сказать, виссарионовцев. Мы вместе сидели в позе лотоса, ну, может, это ноги так под себя. Сидели, медитировали, вспоминали, молились на восход, солнце, ну и так далее, друзья. Так вот мы это собирались. И, друзья, я уже почти всем рассказал. Все поняли, что я сошел. И вдруг одна всего лишь девушка в нашем общежитии, которая не поддавалась моему влиянию, не поддавалась. Я чувствовал, что она какая-то интересная. Я даже ее-то боялся. Вот она такая безобидная, а я-то боялся. Я вообще никого не боялся в институте. А ее-то боялся. И она вдруг то появляется на пороге моей комнаты. Я так обрадовался. Она мне говорит, Сергей, а во что ты веришь? Ой, как я любил этот вот вопрос. Сергей, во что ты веришь? Заходи. Заходит. Полтора часа то беседа. И она даже говорит, я даже засомневалась, а правильно ли я вот верю. И я ей все рассказал, все, что я знал о Виссарионе, как я верю, как он изменил мою жизнь, про девочку, которую я там исцелил, про того мальчика. Ну, там чудес и знамений там очень-то много, рассказывать можно очень много. Друзья, и вот она меня слушает и говорит, Сергей, а можно взять эту книжечку, которую ты читаешь? Я говорю, конечно, только верни. Она взяла. И через неделю снова она приходит ко мне в комнату и говорит, Сергей, книга неплохая, но есть лучше. Я говорю, как лучше? Какая книга лучше? Есть Новый Завет. Я говорю, а ты можешь мне ее принести? Она говорит, ты знаешь, приходи к нам на собрание. А где собрание? А у нас собрание есть верующих. Мы ждем Христа. А ты придешь и расскажешь, что Он пришел уже. И все. Я так размечтался, друзья. Я думаю, это же надо, я здесь по крохам собираю, а там уже все собрано. Только прийти и сказать, он пришел, и все мои. Друзья, ну я, друзья, значит, рано утро, воскресное утро, 8 утра, я сейчас помню, солнышко. Это было 8 октября 1994 года. Я иду первый раз в дом молитвы. Иду как волк, чтобы захватить овечек. Ну, если говорить библейским языком. Иду, захожу, смотрю, обстановка. Бабушки сидят в косыночках, занавесочки такие, знаете, на резиночках, простые такие, но накрахмаленные, беленькие такие, красиво. И мне так все понравилось, скамеечки. На каждой скамеечке половичок самотканный, и так это все разослано, все так хорошо, приятно, уютно. Все сидят то со сборничками и песню-то поют перед собранием. Я немножко был знаком уже с религиозными вот этими. У нас тоже пели песни, только в позе лотоса на полу. Ну, во время, пока поют, кто-то разговаривает, а бы что, так все идет. Ну, в общем, а здесь все стройно, все хорошо. И мне понравилось все, расположилось мое сердце. Я думаю, это же надо. Это сейчас я скажу, и все они станут настоящими верующими. Вдруг какой-то дедушка, а они пригласили пресвитера, друзья. Вот я вот хочу этот момент особенно вот обозначить. Друзья, представляете, этот вот дедушка, вот Василий Дмитриевич, ну кто знает его, Тубалуев, за 800 километров, друзья, он приехал с Петрозаводска, чтобы какому-то студенту, который, ну, непонятно в чем пребывает, рассказать о Христе. Представляете? Я до сих пор-то, в меня не вмещается это. То есть он приезжает, и он появился. Ну, для меня это пока просто дедушка. Я даже в расчет его и не беру. он так встал, открыл Евангелие от Марка. Кажется, 4 главу он открыл. Прочитал всего лишь один текст. Один. И проповедь на 1.5 часа. Я думаю, это же надо, а? Один текст прочитать и 1.5 часа говорить. Это же, как оттуда вычерпать столько? Это как надо это вычерпать все это оттуда? Это какие вот океаны там заложены в одном только стишке? Чтобы мне 1.5 часа говорить, а я уже был проповедником у Виссариона, чтобы мне 1.5 часа говорить, это мне нужно не один лист выучить наизусть, и тут сбиваться буду. А тут один текст прочитал, и пошел. И все говорит и говорит, и я чувствую, что он сильнее от меня. А Виссарион мне сказал, тот, кто у вас сильнее того, кто в них. А я чувствую, что не так, что в этом дедушке тот, кто сильнее меня. Дух, чувствую. И я думаю, я отсюда никого не уведу. Мне бы самому тихонько отсюда уйти. То есть понял, что отсюда я никого не уведу. И заканчивается собрание, я к дверям, а он перекрыл мне двери. И так улыбается, знаете, так. Я чувствую, что то, о чем я только думаю, он живет этим. У него внутри что-то непонятное. Он какой-то такой простой, такой какой-то фундаментальный, какой-то такой обстоятельный, какая-то твердость такая внутренняя. А я против него как мотылек какой-то такой, знаете, как мотылек, знаете, что-то порхают что-то, куда-то порхают, непонятно. И я пытаюсь ему что-то сказать, что-то вспомнить из своих там, что-то вот из головы-то достать. А он так улыбается, так смотрит. Я думаю, да что ты будешь делать? Пробить не могу его никак. Он все улыбается, все смотрит на меня. А потом говорит, потом руку мне-то положил так вот на плечо и говорит, Сергей, пошли кушать. Не понял. Со мной вообще даже считаться не хотят. Я здесь ему рассказываю о том учении, а он говорит, пошли кушать. Друзья, мне налили такой красный борщ с мясом. А я мясо вот не ел. Потом учение, то мясо вот нельзя есть. Злым будешь, ну, если мясо ешь. Друзья, и я, знаете, на кусок этот мясо посмотрел. Я давно уже не ел мясо, знаете, вот когда давно не ешь. И этот борщ так посмотрел, красный, украинский, настоящий. Я его съел и мясо съел. И что-то мне хорошо стало. Друзья, а Василий Дмитриевич, он так руку мне то положил, так вот на плечо, и говорит, а теперь побеседуем. И, друзья, я уже этим борщом то сражен был, друзья. Но еще когда побеседовал, на каждый мой вопрос он дал ответ из Библии. Он Библию не открывал. Он просто говорит, Еремия, такая-то глава, вот такой-то стих. Езекииля, такая-то глава, вот такой-то стих. Я думаю, куда я попал? У него там внутри все, он все... Мне казалось, это величайший этот человек. Друзья, и когда я полностью был разбит, все мое виссарионовское основание потерпело полный крах, я склонил свою голову, и он говорит, ну а что нужно делать, если ты понимаешь, что ты заблуждаешься? Я заблуждаюсь. А что нужно сделать? Я говорю, покаяться. А он говорит, покайся. Друзья, ну когда он сказал слово покайся, а тут кругом бабушки, они все смотрели за этой баталией, как она вот разворачивалась. И они все смотрят, покайся. Ну так, знаете. И у меня, знаете, как внутри какой-то кол такой здесь внутри. Ну, мы называем гордость. И я не могу покаяться. Я хотел покаяться, я не могу покаяться. И я встал, ушел. Но попросил от Евангелия. Я Евангелие попросил. Такое вот маленькое. Кто помнит, такие синенькие от Евангелия с квадратиками такие были. Они такие интересные. Там листочки легко вот вырывались. Я все время их переклеивал вот изолентой. И знаете, я это Евангелие взял и пошел. Пошел, потому что я хотел, я понял, что этого основания нет, надо что-то новое. Я пришел к себе в комнату после собрания. Моя эта возлюбленная еще отдыхала. Она так голову-то подняла. Ну как там? Друзья, знаете, сразу признать свое поражение очень сложно. Я ей так сказал, заблуждаются. А сам, думаю, быстрее открыл. А что, с чего читать? Книжечка-то вот такая. А с чего начинать? Друзья, я вот так открыл. 11 глава Римлянам. Я до сих пор это запомнил. Эту главу, это моя любимая глава, потому что я оттуда уверовал. Я всю ее главу прочитал. Друзья, кто вот не помнит, я напомню. Там, друзья, рассказывается о том, что язычники привились. Природная ветвь отпала. Друзья, я был географ, я сам по образованию химия, география у меня. Друзья, и это как раз Бог заговорил вот на моем вот языке. Я представил вот народы, язычников. Я увидел израильский вот народ. Израильский вот народ – это природная ветвь. А язычники – это другая вот ветвь. Одни народы привиты, другие отсечены. Я думаю, вот это руки! Какой там Виссарион? Такой, я вспомнил Виссариона в этой комнате, ладаном обкуренную. И этот сидит Виссарион, который мне всего лишь что сказал слова, ну и все, ну иди, и вымиской меня отправил. А здесь, друзья, со мной поговорил Бог через Духа. Друзья, я радовался. Вы не можете представить, я так радовался, что даже я смеялся даже. Вот. Просто такая меня радость посетила. Я думаю, до следующего-то собрания, хоть бы дожить до следующего собрания. Я взял свою жену, она у меня смелая. Пошли искать. В то время собирались еще вот на квартирах. Воскресное собрание проходит на одной квартире, на неделе на другой квартире. Мы пошли искать, пришли в дом. Где же дом? Жена у меня приходит, говорит, извините, а где собирается вот верующие? Вот там, там, там, раз, хорошо, приходим. Темная комнатка, маленькая лампочка, читают «Нормальная жизнь христианина». Это разбор слова назывался. Читают «Нормальную жизнь христианина». Это я потом узнал, что «Нормальная жизнь». А в то время я и не знал, что они читали. И я жду, быстрее бы конца собрания покаяться, быстрее бы. Я стольких людей обманул, я стольким людям рассказал. И после покаяния я хотел им быстрее рассказать о Христе. Друзья, я склонился на колени, меня трясло. Я с одной рукой схватился за жену свою, второй рукой схватился за Виссарионов, за который от меня уверовал. Но он не, что-то плохо уверовал, друзья. Я за него схватился, и я просил у Бога прощения. Друзья, меня трясло вот так вот, знаете, всего. И не знаю, или от волнения, или еще чего-то. Но когда я встал с колен, вдруг запели: «Блудный сын навеки возвращен». Друзья, мне такая утра, как будто вот небо. Ну, знаете, как вот, вот раз и на небе. Я стою, радуюсь. Я говорю, когда мы возвращались в то собрание, это самое памятное это собрание, возвращались в то собрание этого, я говорю: «Янушка, я тебя люблю». Она говорит: «А раньше что было?» Я говорю: «Раньше не знаю, но сейчас точно люблю». Она говорит: «Тебе так хорошо?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Я на следующем собрании покаюсь». Хочу сказать... Ну, у тех, кого родственники неверующие, возвращайтесь с собрания, чтобы у вас была улыбка на лице. Они быстрее покаются, чем от наших грозных наставлений. Друзья, ну и так вот, друзья, и вот она в пятницу-то покаялась. Ну, когда она покаялась, она встала, она говорит: «А я ничего не испытываю». Друзья, у нее был другой процесс от обращения, более такой глубинный. И, друзья, мы покаялись, мы так возрадовались. Мы с тех пор, друзья, ни одного собрания не пропустили, кроме одного. Друзья, за всю свою жизнь, друзья, могу вот похвалиться, друзья, так вот, это милость Божья. Всего лишь одно собрание пропустил, но я так пожалел, что я пропустил это собрание, что я больше не пропускал. Друзья, и вот, друзья, мы стали приходить на собрание, ходим, мы все радуемся, слушаем проповеди. Проповедовали только сестры у нас, тогда не было-то братьев. Братья приходили приезжали раз в 3 месяца, раз в 7 месяцев приезжали братья с вечери. Я тогда еще был не член церкви, но очень бурно включился в жизнь церкви. Друзья, и в основном мое было приобщение к жизни церкви, друзья, это благовестие. Ну, например, друзья, я не знал, как благовествовать людям. Евангелие плохо знал. Но я занимался спортом. Я пришел в тяжелоатлетический зал, ну, там, где штангу вот поднимают. Я прихожу, говорю, и всем начинаю рассказывать своим, говорю: «Есть Бог, есть Бог». Они говорят: «Села, разберись, то у тебя Виссарион, то у тебя Бог, Иисус, а завтра у тебя Аллах, непонятно вообще, в кого ты веришь». Я говорю: «Сейчас навсегда, сейчас вот Бог, все». Друзья, нагружайте веса. Ну, и, в общем, все блины, которые были в зале, они то повесили, то на штангу. А я сам посмотрел на эти весы. Я говорю, если есть Бог, Он мне даст силу, то поднять это все. Они стоят, смотрят на меня. Говорят, ну давай, посмотрим. Вот нагрузили мне все. Я, представляете, так возле штанги-то помолился. Говорю, Господи, ради свидетельства, помоги мне поднять этот вес. А сам внутри думаю, неужели подниму? Ныр, то под штангу. Опустил на себя и поднял. Они говорят, ну точно есть что-то. А у меня какая мысль? Эх, мало отнавесил. У меня такая мысль пришла. Надо было больше. Друзья, но больше я так и не поднял никогда. Друзья, на этом, собственно говоря, я оставил этот свой спортзал. Друзья, я стал благовествовать. Ну, еще у меня были друзья. Один из друзей у меня был мастер спорта, то по плаванию. Я пригласил его к нам на собрание. Проповедников нету, я еще раз хочу сказать, одни сестры. Даже приглашать некому, даже призывов нету мощных. Но я пригласил. Он говорит, а как ты докажешь, что есть Бог? Я говорю, приходи, узнаешь. А как узнаешь, я сам не знал. Он пришел на скамеечку, то сидит. Как обычно, все дают то песенечки, он взял песенечек, поет. Ну, когда поют песнопения, все то встают. Смотрю, и он то встает. Я говорю, правильно, молодец. Ну, у меня внутри хорошо, встает, хорошо. Песенник поет, все хорошо. Но вдруг, после второй проповеди, он не встал. Не встал. Я думаю, это кощунник, а? Ну, про себя-то подумал. Собрание-то заканчивается. Я тут же к нему подхожу, как вот... Виталий нас учил, спрашиваю, ну как, понравилось то собрание? Он, знаете, так на меня смотрит, и я чувствую, что что-то его посетило, непонятно. Он так на меня смотрит, да, есть Бог, это точно. Я говорю, а как ты узнал, расскажи мне, из какой проповеди ты это взял, из какого песнопения? А он говорит, ты знаешь, вот вы все встаете, и я встаю. А потом, когда после второй проповеди вы все встали, и я захотел встать. Но кто-то на меня положил руку. Я посмотрел, никого нету. А рука тяжелая. Я раз, не встаю. И думаю, во, попал. Точно у них кто-то здесь есть. И говорит, я уже все. Он говорит, я все забыл. Друзья, с тех пор он все время то со мной это приветствуется очень-то вежливо. Я с ним. Слава, он... Сергей, я уважаю, но скоро-то приду, но не сейчас. Друзья, пока вот не приходит. Друзья, ну вот, и вот так пошла наша жизнь, друзья, пошла наша жизнь. Я вчера немножко рассказывал, что мы там уверовали, мы там остались. Мы сейчас там совершаем служение, друзья, совершаем там служение. Ну как служение? Сначала мы не совершали служение, просто остались в группке. После того, когда я принял крещение, я стал проповедовать, потихоньку стал учиться. Друзья, хочу рассказать немножко вот о проповеди, друзья, вот интересно. Друзья, проповедовал я очень длинно. Вот я не знаю, я уже вот вышел вот из графика или нет. Друзья, последний-то момент расскажу, это для проповедников, это для братьев. Интересно очень. Посмотрите. Я проповедую все время, а я работал на ЦБК, там очень много-то бумаги, и всю ночь я писал проповеди. Ну, всю ночь, представляете, сравнительный анализ царей всех, ну, я делал, и бабушки передо мной сидят, и я им всем анализ делаю. Они меня слушали, и в одно из воскресенья они говорят, знаешь, ну, на сестринский то совет меня-то вызывают. Я-то захожу, одна сестра говорит, сказать, а вторая сестра говорит, не надо. Одна говорит, надо, вторая говорит, не надо. Третья говорит, надо, одна говорит, не надо. Я говорит, ладно, говори. Знаешь, брат, мы ничего не имеем против тебя, против твоего служения, но просим тебя, поменьше проповедуй, поменьше. У меня сразу внутри все вскипело. Я таким себя считал хорошим проповедником. И думаю, от Ладикия, слово Господня редко. Ну, а видение говорить не надо, друзья, поэтому все редко у них, и того и не надо. И я, знаете, я так сел и сижу, надулся, вообще проповедовать не буду здесь, в этой церкви, здесь не надо ничего. Сижу красный весь такой, надутый. Сижу, и слезы близко-близко уже. Вот-вот они-то пойдут. И вдруг то жена, она почувствовала это. Ну, она, видно, меня знает хорошо, друзья. Записочку мне пишет. Взяла откуда-то записочку, даже из библейский тот текст. Поговорю, и станет мне легче. Слово Твое теснит меня. Ну, из Иова. Я когда прочитал эти слова, я думаю, ты моя родная, как ты все почувствовала. Друзья, она, знаете, как будто иголочкой прикоснулась ко мне, и я сдулся. И знаете, и слезы с меня потекли, сижу, плачу. А сестра мне говорит, ну что, будешь проповедовать? Я говорю, буду. И я взял вторая глава, это первое послание Петра, возлюбите чистое словесное молоко. Сказал, проповедь на 15 минут. И все сестры вздохнули и возрадовались от краткости моей проповеди, друзья. Этим словом. И так началось, друзья, наша христианская жизнь. Друзья, а вообще, я так хочу сказать. Вот, друзья, я не знаю. Вот здесь и Виталий, брат, упрашивает. Пойдемте на Нивы. Переезжайте в новые группки, в новые общинки. Друзья, вы знаете, я своей жене, я недавно сказал, переезжаем в новую группку. Это уже сделано. Поехали в новую. Она говорит, ты что, опять что ли? Я говорю, да. Ты знаешь, говорю, это новое что-то испытать. Это так хорошо переезжать на новые места. Души, покаяние, спасение. Друзья, это прекрасная жизнь христианина. Друзья, я даже не знаю, чего вы вот удерживаетесь. Смотрите, друзья, чтобы кто-то это место вот не занял. Поэтому спешите возвещать изо дня в день Слово Господне. Вот аминь.